желаешь, Майкл?» — произнесла девушка. «Ты активировал центр управления, причем в той же локации, где он уже был ранее установлен. Это хорошо. Место уже подготовлено к установке. Все дальнейшее зависит от того, что именно тебе необходимо в первую очередь. Обеспечение безопасности острова, развитие собственной магии, формирование собственных коммуникационных устройств, которые ты называешь браслетами, изолирование острова от игры, формирование устойчивого локального места, блокирование чужой магии на территории острова, разделение локации на зоны с дальнейшей генерацией монстров для развития твоих подданных, формирование заданий, создание собственного аукциона, обеспечение возможностей деторождения. Список дел, которые ты можешь сделать прямо сейчас, весьма обширный. Но учти, Майкл, за все придется платить». «Чем?» — пришлось спросить, потому что вторая снова затихла. «Золото, кристаллы, магокамни?» «Жизни», — с какой-то кровожадностью ответила вторая. «Для того, чтобы развиваться, мне нужны жизни. Желательно тех, кто уничтожил моих бывших хозяев». «Эльфы бессмертны», — с сомнением поделился я. «После смерти они отправляются на перерождение». «Они не перерождаются», — поправила вторая. «Они стираются из мира и создаются заново первой в точке привязки». «Ты так можешь?» — сразу уточнил я. «Нет», — вторая даже головой покачала. «В этом мире существует только один принтер, печатающий существ. Он находится в центре управления эльфов, рядом с первой. До тех пор, пока ты не объявишь войну эльфам, принтер будет работать без остановок. Но это не значит, что эльфами нельзя пользоваться. Да, они возродятся, но их текущие тела отдадут мне всю силу, что первая в них заложила». «Значит, любое действие требует кровавой платы?» — спросил я. «Плата требует не действия, а создания механизма, обеспечивающего конкретное действие», — уточнила вторая. «После создания ты можешь пользоваться механизмами столько, сколько твоей душе угодно». «Значит, установка центра управления — это всего лишь первый шаг?» — вздохнул я, осознавая масштаб проблем. «Самый простой», — кивнула вторая. «Но далеко не самый быстрый. После того, как будет осуществлена основная настройка, продолжится процесс фиксирования центра управления. По предварительной оценке, этот процесс займет еще 2 недели. Если у меня появится энергия, будет быстрее». «Под энергией ты понимаешь жизни других существ?» Я дождался, пока вторая кивнет, после чего уточнил. «Тебе нужны жизни игроков, локальных существ? Или подойдут монстры?» «Технически подойдут и создания первой», — нехотя ответила вторая. «Но они должны быть высокоранговыми, и их нужно много, значительно больше, чем эльфов». «Если ты будешь пожирать монстров, эльфы узнают о том, что у людей появился свой центр управления?» «Первая узнает, что я обрела силу в тот же момент, как завершится установка», — ответила вторая. «Но она не будет знать, где я и кто меня активировал, до тех пор, пока ты не принесешь мне разумное существо, созданное первой. Она не будет знать о людях». «Даже после того, если сменится релиз?» — продолжил допытываться я. «Релиз всего лишь оболочка», — недовольно произнесла вторая. До нее, видимо, начало доходить, что эльфов ей в ближайшее время не видать. «Важны существа, созданные в рамках этого релиза», — продолжила она. «Желательно разумные. Чем больше разумных, которые называются еще локальными существами или неписями, тем больше энергии я получу». «И тем быстрее первая узнает о том, где ты находишься и кто тобой управляет», — заключил я. «Разве это не твоя цель?» — совершенно искренне удивилась вторая. «Суть второго центра управления высокого уровня, то есть меня, как раз и заключается в том, чтобы бороться за власть. Так задумывалось создателями, и так должны поступать все хозяева. Дроу, люди, другие, кто придет после тебя. Расы меняются, но суть всегда остается одной — кровь, жизни, развитие. Только так можно стать во главе пищевой цепочки. Только так должен поступать ты». «Еще я кристалл не слушал», — усмехнулся я. «Значит, тебе будет достаточно монстров. Они должны быть живыми?» «Майкл, мне не нужны монстры», — возмутилась вторая. «Они не дают такого счастья и силы, какое я получаю от разумных. Мне нужны те, кто подчиняется первой, пусть даже через ее сателлитов. Как я вижу в информационном поле этого мира, здесь существует 4 вспомогательных центра управления». «3?» — поправил я. «С чего вдруг 3?» — удивилась вторая. «Сейчас. Так, первыми были вампиры, специалисты по ментальной и некротической магии. Они, к слову, помогают настроить центры управления, так как первая схитрила и передала первым созданиям всю силу. Затем идут драконы, летающая магия жизни, демоны и их магия крови, и, наконец, кириусы с магией земли. Все верно, 4 центра управления». «Кириусы?» — удивленно переспросил я. «Самые молодые из выделившихся», — пояснила система людей. «Появились 72 релиза назад. Да, долго же меня не было. Существа обитают под землей, похожи на людей, только маленькие, коренастые, практически слепые и лысые. Их немного, чуть больше 23 000. Живут под землей, наружу не высовываются. Даже удивительно, что ты о них ничего не слышал. Кириусы активно торгуют с эльфами. Город Кириусов располагается под местом, которое в этом мире принято называть истинным городом эльфов. Но на самом деле это место обитания первой». «Потому о гномах никто и не слышал, так как они работают на изначальных эльфов», — пробурчал я. «Самые молодые из самоопределившихся?» «Да просто Морнат схитрил и решил сделать финт ушами, заполучив собственную самостоятельную армию копателей, которые спокойно добывают ему какие-то подземные ресурсы». «Этот мир как глубоко простирается?» — уточнил я. «Во время релиза изменяется только поверхность или весь мир целиком?» «Весь мир, конечно же», — фыркнула вторая. «Даже ядро планеты и то претерпевает изменения. Создатели не желали останавливаться на какой-то альтернативе. Они желали сражаться везде». «Да, выходит, я не ошибся. Гномы занимаются добычей ценнейших материалов, расположенных в невероятных глубинах игры. Там, куда обычному игроку нет доступа. И где водятся невероятные чудовища. Черт! Я хочу побывать в городе гномов, или как они себя называют, кириусы». «Но ты не ответила». Я все же был настойчив. «Тебе нужны живые монстры? Или подойдут их туши?» «Да чего же ты упертый, Майкл?» — возмутилась вторая. «Тебе открываются невероятные перспективы стать великим, повести за собой всех людей, обрести свободу, а ты чего-то боишься?» «Почему чего-то?» — усмехнулся я. «Меня страшат вполне конкретные вещи. То, что сюда придут эльфы и вырежут всех, кого обнаружат на острове. Ты уже можешь отследить, сколько всего здесь существ и какой у них уровень?» «Допустим, могу». Вторая на мгновение ушла в себя, после чего вернулась в полном расстройстве. «Погоди, ты что, собрал всего 35 000 человек? А как ты собрался сражаться с эльфами? Майкл, у тебя же нет армии. Ты зачем меня активировал? Разве тебе не говорили, что перед активацией необходима армия в 1 000 000 существ? Это же основа». «Армии нет, но мы будем ее набирать», — заверил я. «Поэтому возвращаемся к изначальному вопросу. Каким образом тебя развивать, чтобы не сдать первые раньше времени? Мне нужен релиз, лучше 2. За это время я наберу достаточную силу, чтобы противостоять эльфам». «Обещаешь?» — печально спросила вторая. «Таков план», — подтвердил я. «Отступать от него я не собираюсь. Цель — уничтожить эльфов, занять их место. И даже если не получится остановить эту грёбаную игру, сделать все, чтобы новые релизы не превращались в ад». «Остановить творение создателей невозможно», — с фанатичной уверенностью произнесла вторая. «Они подстраховались на все случаи жизни, даже на самые невероятные. Все, что вам остается, принять факт того, что отныне вы находитесь в созданном ими мире, и периодически этот мир меняется по воле творцов». «Разберемся». Я не стал развивать сейчас эту тему. «Твое развитие. Вернемся к нашему разговору». «Так-то мне подойдет любой источник энергии», — призналась вторая. «Необработанные туши монстров, мага-камни, живые монстры, даже высокоуровневые ресурсы, и те сгодятся. Эх, на что только не пойдешь, когда тебя ограничивают». «Выбирай», — предложил я. И вывалил на пол все, что подобрал в локации вампиров. Легко пришло, легко ушло, как говорится. Да и не в пустоту я эти трофеи отдаю, а в развитие человечества». «Какая мелочь!» — недовольно скривилась вторая, но все туши тут же исчезли черной дымкой. «Так, шевельнуть одним пальчиком разве что. Майкл, таких туш мне нужно много, очень много». «Как насчет этого?» Я выгрузил нескольких черных драконов, которые полностью забили своими тушами небольшую комнатку. «О, это уже что-то интересное», — обрадовалась вторая. «Да, теперь хватит на устройство коммуникации. Или браслеты, как вы их называете. Создавать?» «Давай», — кивнул я. «И жри следующую дозу. Мне нужна магия». Провозился я со второй долго, скармливая ей все, что не ушло Леандору. Пришло осознание, что нужно устроить геноцид обитающих вокруг острова Левиафанов. Разве что я понятия не имею, каким образом я размещу их огромные туши в этом месте. «Кстати, как мне с тобой общаться?» — спросил я, практически в ноль, опустошив свою безразмерную сумку. «Мне не нравится идея использовать вампиров на постоянную основу». «Нужен артефакт высокого уровня», — пояснила вторая. «Без него попасть в эту комнату не получится. Первая зараза такая хорошо все продумала. Но и она сама заблокирована, так что вампиров не трогают. Они являются гарантом того, что можно попасть в центр управления». «Где этот артефакт достать или как его сделать?» — вздохнул я. «Кажется, у меня появилась очередная задача из разряда «Нужно сделать вчера». «Да там ничего сложного», — только что не отмахнулась вторая. «Нужно добраться до сотого этажа мирового подземелья. Там, перед комнатой финального босса, есть небольшая ниша. В ней растет кристалл, из которого артефакт и делается. Ты его уже должен был видеть. На тебе есть его отметка». «Совсем ничего сложного», — пробурчал я. «Значит, слеза Мальфагора — это не часть тела демона, как я думал. Это обычный кристалл, растущий в единственном месте игры. И демоны его каким-то образом заполучили. Морнат? Кто же еще?» «Закрытие мирового подземелья является условием установления нового релиза», — напомнила вторая. «Его закрывали уже 2,5 сотни раз. Так что в этом действительно нет ничего сложного. То, что делалось так много раз, уже наверняка поставлено на поток». «Значит, пока у меня нет подобного кристалла, мне придется пользоваться услугами вампиров?» — произнес я крайне неприятную новость. «Все правильно», — подтвердила вторая. «Но повторюсь, мне нужно еще 2 недели, чтобы скорректировать настройки и определить специфику новой магии. Ты же в курсе, что из-за того, что ты являешься универсалом, магия людей будет универсальной. Это, конечно, сильно развязывает мне руки, но сильно завязывает их тебе. Чтобы стать сильным, тебе и твоим людям придется изучать всю магию». «У меня не только люди», — пояснил я. «У меня в армии будут представители многих рас». «Да?» — удивилась вторая и на мгновение задумалась, очевидно, сверяясь с данными окружающего мира. «Эльфийка, черный дракон, демон уровня хозяин бездны. Знаешь, Майкл, а это будет интересно. Такой лоскутной армии мне видеть не доводилось. Обычно все стараются держаться своей расы, боятся смешиваться. Но ты, как я поняла, вообще по этому поводу не переживаешь. Ты же в курсе, что твоя демонесса беременна? О, а вампир тоже. Тоже от тебя? Нет, там структура другая. Там что-то странное, Майкл. Отец 2 детей, которые находятся в животе твоего проводника, совсем не вампир. Судя по тому, что я вижу, это эльф». «Это как-то повлияет на наше с ней сотрудничество?» — спросил я. «На сотрудничестве никак не скажется, а вот на ее будущем — вполне», — заявила она. «Я тут начала подгружать базу данных за все релизы, которые прошли за мое отсутствие. Так вот, по вампирам ситуация следующая. Они чтут чистоту расы. Точнее, не они чтут. Это база их существования, потому что новые чистокровные вампиры смогут быть проводниками центров управления. Дети, родившиеся от смешанных родителей, такими способностями не обладают. Поэтому их убивают сразу, как только они родятся. Причем убивают настойчиво, чтобы не дать таким вампирам размножиться». «О как! Получается, дочь одного из видных вампиров каким-то образом снюхалась с красавчиком-эльфом и под шумок решила сохранить потомство, сбежав ко мне. Если вторая права, то за ней начнется охота. То есть в самом скором времени на мой остров могут заявиться охотники за вампиршей. Ван Хельсинги недоделанные. Хрена лысого я отдам им того, кого мне доверили. А девочка молодец, знала, что будут проблемы, но все равно поддалась чувствам. Кстати, а кто у нас отец? Если это опять заслуга первого падшего, я буду смеяться очень долго. «Все, интеграцию в твой браслет я сделала», — заявила вторая. «Теперь ты можешь создавать подобные браслеты без проблем и ограничений. Они будут действовать по всему миру. Пока первая не знает, что я вернулась, она не станет ограничивать. Да и когда узнает, что я вернулась, ей нужно для начала меня найти». «Будет действовать даже у демонов и драконов?» — удивился я. «Они что, какие-то особенные?» — приподняв бровь, уточнила вторая. «Что первые, что вторые поставили на своей территории простенькие артефакты блокировки магии первой. Но против меня-то никто ничего не ставил. Так что твоя магия будет работать. Но для того, чтобы она вообще появилась, мне нужны ресурсы. Много ресурсов». Еще какое-то время мы со второй обсуждали момент ее питания без использования вампиров и сошлись на том, что в моем браслете появится отдельный функционал «Скормить второй». Центр управления, работая по всему миру, сама заберет тушу без необходимости тащить ее на остров. Уже хорошо. Пространство поплыло, потемнело, после чего я понял, что стою с закрытыми глазами. Открыв их, я осознал себя в том же подвале, из которого вампирша меня отправила к центру управления. «Сколько прошло времени?» — спросил я. «Мгновение», — ошарашила меня Карлин. «Работа с центрами управления всегда занимает мгновение, независимо от того, сколько времени ты провел внутри. Если у тебя все получилось, где я могу разместиться?» «Софелия покажет тебе дом». Я связался с эльфийкой, и пока она шла к нам, все же спросил, кивнув на огромный живот вампирши. «У нас должны быть проблемы с твоими сородичами». Глаза Карлин на мгновение округлились, но вампирша быстро взяла себя в руки. «Они не будут ничего делать до рождения детей», — ответила вампирша. «Потом отец что-то придумает». «Хорошо», — кивнул я. «В таком случае...» «На остров только что прибыло трое вампиров», — произнесла проекция второй, появившаяся в паре шагов от меня. «Прибыли они тайно, скрываясь в тенях». «Как?» — Карлин побледнела. «Они не могли знать, где я. Откуда они здесь? Почему так быстро?» «На тебе метка», — заявила вторая. «О том, где ты находишься, известно уже всему твоему народу». «А раньше сказать о метке ты не могла?» Я посмотрел на вторую с недовольством. «Раньше меня не существовало», — напомнила хранительница Центра управления людей. «Время, проведенное тобой внутри Центра управления, не считается». «Как они появились на острове? Вампиры научились летать?» — спросил я. «Портал», — решила меня добить окончательно вторая. «Использован портал Дроу, установленный на одном из пляжей острова». «Сколько всего этих порталов и как их заблокировать?» — спросил я таким спокойным голосом, что сам себе подивился. Хотелось орать на вторую, которая не сообщила мне о такой незначительной вещи, как порталы Дроу, и том, что кто-то ими может пользоваться. Ответ-то я уже знал. «Меня не существовало до того, как ты меня активировал». «На острове всего 4 портала, но 3 из них требуют ремонта», — охотно ответила вторая. «Сколько порталов Дроу находится в большом мире, сказать не могу. Требуется энергия для анализа». «Значит, только один», — облегченно вздохнул я. «Можешь его заблокировать?» «Мне потребуется энергия, и ее сейчас нет», — начала свою привычную песню вторая. «Тела 3 вампиров подойдут?» — уточнил я. «Хотелось бы получить их живьем», — попробовала вторая, но увидела мой взгляд. «Да, тела 3 мертвых вампиров смогут дать достаточно энергии, чтобы я взяла под контроль все порталы острова». «Твоему отцу придется доплатить», — заявил я Карлин и воспользовался браслетом эльфов. «Олкра, на остров высадились 3 вампира. Лови координаты. Задача — убить и притащить сюда тела. Обязательно мертвые. Никаких пленных». «Поняла. Делаю», — ответила новоявленная женщина, и буквально через несколько мгновений пришел ответ. «Сделано. «Майкл, нам нужно что-то делать с ментальной магией. Если сюда явится патриарх, я не уверена, что вытяну. Нужна какая-то защита». «Карлин?» — я посмотрел на вампиршу. «Есть что-то, что поможет нам обезопаситься от влияния твоих сородичей? Ты хочешь защиту своим детям? Тогда тебе придется вместе с нами поработать». Рядом открылся портал, из которого вышла Олкра, удерживая магией три тела. На всякий случай я проверил, что они действительно мертвые, после чего кивнул проекции второй. «Забирай и блокируй порталы», — приказал я. «Если вампиры хотят убить Карлин и ее детей, им придется учиться плавать или летать. Кстати, откуда вампиры знают о порталах Дроу? Карлин?» «Я не знаю», — покраснела девушка. «Отец не посвящал меня в такие детали». «С ним можно как-то связаться?» — продолжил я давить. «Да», — кивнула вампирша. «Могу написать письмо». «Пиши», — потребовал я. «Мне нужна информация о том, каким образом вампиры пользуются порталами расы, которая погибла больше 250 релизов назад, и как много вообще таких порталов в их распоряжении. И да, вопрос с защитой остается открытым. Я не могу позволить, чтобы ты превратила мой город в какое-то подобие города драконов, где вампиры подавили волю летающих ящериц и управляли всем и каждым. Либо ты даешь нам защиту, чтобы мы могли нормально защитить твоих детей, либо через 2 недели уходишь с острова». «Ты можешь меня оставить?» — замерла вампирша. «Все зависит от того, насколько ты можешь быть полезна», — пожал плечами в ответ я. «Чтобы продолжить общаться с центром управления, нужны вампиры. Будешь помогать — останешься на острове в безопасности. Так, с тобой все. Олкра, держи браслет людей. У тебя, как у меня и Сафелии, максимальный доступ к функционалу второй. Сразу задача, как бывшему заместителю главы магической академии. Мне нужна многоуровневая система доступа браслетов. Всем полный давать я не хочу. К моему возвращению такая система должна быть внедрена, а всем жителям острова розданы браслеты центра управления». «Ты уходишь?» — спросила Олкра. «Куда?» «Кормить вторую», — я посмотрел на проекцию центра управления. «Она у нас, оказывается, прожорливая дама. Скормлю ей региональное подземелье целиком. Пора закрывать договор с Леандором и открывать мировое подземелье. Нужно заканчивать наш релиз». Глава 20. Подходы к региональному подземелью на этот раз представляли собой полноценный лагерь. Эльфы великого клана Алерант готовились отражать самую настоящую осаду. Больше 200 игроков прикрывали непосредственно сам портал, и раз в 5 больше располагались по остальной территории. «Майкл, сюда, быстрее!» — махнул мне рукой смутно знакомый ушастый. Я прошел мимо готовящихся к обороне игроков и, только присмотревшись, узнал телохранителя Леандора. Самого старика заметно не было, да и не было ему нужды лично участвовать. «Разведка сообщила, что драфтер уже рядом», — сказал телохранитель. «Бой начнется с минуты на минуту. Мы будем держать вход в подземелье. Порталы уже настроили, чтобы после смерти сразу прыгать сюда. Великие кланы будут использовать все, чтобы не дать нам добиться успеха». Я кивнул, пока мы двигались ко входу в региональное подземелье. Он располагался в руинах некоего замка. Порванная чудовищным ударом ржавая решетка в арке никак не могла помешать пройти во внутренний двор. Стен укрепления уже и следов не осталось, а от донжона уцелел лишь фасад с проемом. Вот именно в этот проем мне и нужно. «Они будут прорываться, чтобы зарезать тебя в подземелье», — продолжил инструктаж-телохранитель. «Так что старайся не задерживаться дольше необходимого. Мало ли что может пойти не так у нас. И вот это...» Он достал из воздуха плотно набитую сумку. «На случай крайней необходимости. Мне сказали, ты знаешь, что с этим делать». Заглянув внутрь, я улыбнулся. Зелье с запечатанными площадными заклинаниями всех стихий, ранга легендарный. В количестве 200 штук. С таким боезапасом можно половину ло вырезать, не напрягаясь. Главное помнить, что радиус действия у таких чар огромный. И в отличие от заклинаний мага, зелья срабатывают моментально, стоит склянке разбиться. «Отлично», — — озвучил свои мысли я и повесил сумку на плечо. Артефакт тут же превратился в бандольер, забитый разноцветными зельями. Стоит взять один флакон и бросить его, разорвав контакт тела со снарядом, и в освобожденную ячейку встанет такое же зелье. Мы уже дошли до непосредственного входа, когда позади раздался крик. «Воздух!» — заорал игрок из окопов. Телохранитель тут же оттолкнул меня в сторону прохода, а сам укутался золотым щитом. Перелетая последние метры до подземелья, я успел оценить несущуюся с неба смерть. Чары антиматерии мифического ранга. Ультимативное оружие, требующее серьезных жертв как жизнями, так и ресурсами. Без десятка легендарных мага-камней запустить не стоит и пытаться. Уже оказавшись по ту сторону портала, я вытащил глефу и побрел вперед по натуральным катакомбам. Мысль о том, как многого я еще даже не видел, билась в голове, ничуть не мешая продвигаться через первых попавшихся монстров. «Слизни, как долго мы с вами не виделись, да?» После мифического ранга должен быть реликтовый, и я из него видел предметов вроде бы и много, а с другой стороны, их практически не было в релизе. А ведь он уже подходит к логическому завершению. Конечно, никто подобное снаряжение не добывает, чтобы им просто красоваться. На улице обладатели реликтовых комплектов не ходят. У них уже давно есть личная телепортация. Случайно его не увидишь. Я сам до сих пор пользуюсь уже давно привычными легендарными вещами, хотя тело готово к мифическому. И оглядываясь на то, как против меня выходят обитатели релиза и дохнут, страшно представить, на что я был бы способен, полностью одетый в реликт. А ведь таких игроков наверняка уже больше сотни. Это мы носимся по всему релизу с языками на плечах. Нормальные эльфы качаются. Убитые монстры отправлялись второй без вмешательства с моей стороны. Центр управления пожирал трупы и материалы с них едва ли не быстрее, чем в тех кончалась жизнь. Та же самая участь постигала и ресурсы. Обломки кристаллов в стенах и на потолке, зачарованные факелы, кусочки металлов от погибших защитников катакомб. Гигантский слизень, перекрывающий своей тушей лестницу на второй этаж, даже сделать ничего не успел. Магическая огненная стрела проплавила его тушу, добравшись до сердца, и чудовище опало, тут же отправляясь в браслет на кормежку второй. Прыгая через три ступени, я за пару секунд оказался на втором этаже и на первое мгновение даже замер. Я вышел из трещины в скале в живописную долину, заросшую вполне земными деревьями. Каждый куст, каждый листок узнаваем, а кое-где и вовсе кажется, будто я уже бродил по здешним местам. Все как в тот раз, когда я встретил хозяина леса. Только теперь я уже ничего не чувствовал, смирился и принял новую реальность. А выскочившие из зарослей измененные в разных модификациях эволюции убивались равнодушно. Ничего в этих монстрах не осталось от людей. Уродливые гуманоидные фигуры, где каждая искажена по-своему. Они бросались в атаку по одному и толпами, но неизбежно умирали под ударами глефа и магии. А вокруг меня отмирали деревья. Высыхали стволы, желтела опадающая листва, скукоживался мох, оседая пеплом в радиусе контроля браслета. Вторая жрала все, до чего могла дотянуться. Показатель насыщения энергии, появившийся на браслете, стоило этого пожелать, заполнялся медленно, но с каждым шагом буквально на волосок больше. Я дошел до очередного спуска и ничуть не удивился, когда мне навстречу вышла горилла со шкурой гепарда на бедрах и с огромной костью в качестве дубины в лапе. Заревев, этот Кинг-Конг на минималках бросился в атаку. Лезвие глефы опустилось сверху вниз, перерубая кость, рассекая плоть и мышцы. Босс этажа, разделенный на две неравных части, стал разваливаться и тут же исчезать, впитываясь в мой браслет. За его логовом, заваленным костями животных и каких-то непознаваемых обломков, располагалась дыра в земле. В нее я и прыгнул, без сомнений. Ноги мгновенно оказались на широком лестничном пролете, и я пошел дальше. Очередной каменный коридор ради разнообразия с окнами, из которых лился солнечный свет. Вот только разглядеть что-либо в проемах было невозможно. игра поленилась даже антураж нарисовать. На этом уровне меня пытались атаковать големы в самом классическом понимании слова. Гуманоидные фигуры, слепленные из подручных материалов. Слитки металла, несущие на себе следы ударов молотом, живые доспехи, внутри которых находилось магическое сердце, поддерживающее иллюзию жизни. Даже робот нашелся золотой, с выпученными глазами и характерными механическими движениями. Прорубиться через них труда не составило, а лифт, который должен был отправить меня на следующий этаж, охранял запряженный гоблином мех в лучших традициях аниме. Мелкий зеленый уродец командовал мобильным доспехом, с мерзким смехом поливая все вокруг огнем из подствольных пулеметов и стреляя магическими лазерами. Ему даже удалось пробить один мой щит, прежде чем я распаковал защиту, оказавшуюся совершенно инертной к магии. Но вот в голове гоблина появилось незапланированное природой отверстие, как босс распался в пыль, влетевшую в мой браслет. Двери лифта распахнулись с лязгом, но я вошел внутрь без каких-либо опасений. Вокруг стало темно, лишь кабина вздрагивала и скрежетала, унося меня все глубже. Даже голограмма браслетов не работала, что было несколько удивительно. Раньше я с таким не сталкивался. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и тряска прошла, а в глаза мне ударил свет звезд. После беспросветного мрака смотреть вокруг было больно. Но эффект быстро прошел, и я сделал шаг из своей пещеры. Ночное небо занимало практически все видимое пространство. Земля под ногами, холодная и пыльная, застыла в момент взрыва. Из глубоких щелей вверх тянулись застрявшие во времени столбы пыли. Поверхность, покорёженная метеоритными дождями, естественно, оказалась не пуста. Зеленые человечки, напоминающие альтаирцев, бродили в пространстве, и от каждого из них во все стороны расходились волны магии. Расстояние между группами было небольшим. Заденешь одного — весь уровень слетится. Но я бегать от них не собирался. Боевому магу-универсалу вообще бегать от врагов не пристало. А тут даже не настоящие сородичи Олкрада, а всего лишь созданные по подобию монстры без особых мозгов и навыков. Оттолкнувшись ногами от поверхности Луны или схожего небесного тела, я устремился вверх и на мгновение даже успел испугаться. А ну как меня унесет нахрен в безжизненный космос? Не сразу пришла мысль, что вообще-то по-прежнему дышу. Но в этот миг в меня уже полетели заклинания. С меткостью у монстров было не очень, но снять два щита за счет интенсивности обстрела они все же сумели. Полет закончился неизбежным касанием поверхности, и к этому моменту армия альтаирцев уже оказалась уничтожена. Внезапно на этом уровне второй было нечего скармливать. Небесное тело, по которому я бродил, оказалось пустым настолько, насколько это только возможно. Так что пришлось повозиться, чтобы найти проход на следующий уровень. Он, как оказалось, располагался в самой глубокой воронке. Солдатиком нырнув в центр, я дождался, пока случится переход, и решил сделать первый перерыв. На словах все происходило быстро, но время никуда не делось и замедляться не собиралось. Оказавшись посреди очередного уровня древних катакомб, я сел на ближайший каменный обломок, чтобы перекусить. Еда, взятая с собой из города людей, которому, кстати говоря, еще следовало выбрать название, сработала как положено. Кожа на животе натянулась, и веки стали опускаться. Об угрозе возможного прорыва со стороны портала я помнил, а потому оставаться на месте не собирался. У меня ушли почти сутки, чтобы сюда добраться. И за это время объединенная мощь двух великих кланов просто обязана была неоднократно растоптать защиту Алеранда. А значит, по моим следам уже идут игроки, жаждущие захватить последний ключ. И вряд ли они станут останавливаться на ночлег. Выпив зелье, восстанавливающее силы, я убрал пустой флакон в сумку. По всему телу пробежала волна, смывающая усталость. В конце меня даже передернуло, как от съеденного лимона. Во рту появился соответствующий привкус, и я двинулся дальше по коридору. Эффекта хватит на 3 часа, но после придется все-таки взять паузу, чтобы отдохнуть. А для этого спрятаться от возможных преследователей. Встреченные мной монстры на этот раз оказались всего лишь низкоуровневыми демонами. Естественно, никакой дымки у них не имелось, зато в достатке было подконтрольной мелочи. Задержать меня у них не было даже шанса. Зато нашлось подходящее место, чтобы подремать. В очередном зале под самым потолком имелись трещины. Выкрашившийся камень освободил достаточно пространства, чтобы можно втиснуться даже Сигизмунду. Так что у меня проблем вообще не возникло. Внутри же места оказалось еще больше. Здесь бы влезла трехкомнатная квартира, еще бы и место осталось. Устроившись с комфортом, я наложил несколько заклинаний на область. Магия разбудит меня, если кто-то коснется расставленных сторожевых сетей. Риска обнаружения моей магии можно было не опасаться. Игроки не умеют ни видеть, ни управлять чарами драконов, которые я использовал. Так что, укладываясь на матрас, я был совершенно спокоен за свою безопасность. Казалось, я только опустил веки и тут же почувствовал легкий толчок. Магия обнаружила вошедших в зал эльфов. Учитывая, что союзников ждать не приходилось, я решил не спеша подготовиться к схватке. Проверил выданные зелья, расположив их так, чтобы мне было удобно планировать бой. Выпил несколько эликсиров, чтобы усилиться всеми доступными способами. Не забыл и лечение с растянутым во времени эффектом употребить. И только после этого выбрался к выходу из трещины. Ушастые в количестве 5 штук, каждый со своей специализацией, ходили по пустому помещению. Монстров здесь после меня не осталось, так что игрокам ничего не угрожало. «Ну и где этот ублюдок?» — нервно теребя стрелу в руках, спросила в пространство лучница. «Гоняемся за ним, гоняемся. А он как сквозь землю провалился». «Хорошо, идем», — заговорил закованный в броню эльф. «Сэкономили кучу времени и ресурсов. Сейчас отрубим ему башку и дальше сами пройдем до конца». «Это если драфтир к нам не спустится», — возразил маг в фиолетовом халате. «Раз уж мы прорвались, эти тоже не откажутся. Шутка ли, последний ключ в релизе?» «А толк-то?» — совершенно спокойно заговорил убийца. «Элерант мы уже не подвинем. Они, считай, выиграли релиз. Их рейтинг так высоко, что даже если мы закроем его, хрен нам, а не лавры победителей». Между группой начался настолько негромкий спор, что я даже расслышать не мог, о чем они там конкретно говорят. Я уже приготовился начать бой, выбрав для себя первой целью именно мага, так как он один мог со мной потягаться, судя по тому, что я чувствовал от него угрозу. Но в дело вмешались новые участники. «Бей!» — раздался приказ от входа в зал. 3 стрелы, 2 зачарованных и 1 магическая, тут же ударили в группу Верланда. Эффект неожиданности был утерян. Впрочем, он ничего бы и не дал. Подоспевшие конкуренты из драфтира оказались подготовленными к затяжным боям, но их соперники тоже не лыком сшиты. Обе группы были упакованы в мифический ранг, и это резко повышало их сопротивляемость урону. Критические удары нанести не удавалось ни тем эльфам, ни этим. Однако рубились они весело, если спросить меня, единственного зрителя. По всему залу летали заклинания, вспышки способностей, звучали команды, скрежетал металл, хрустело дерево. Прошло не меньше 10 минут, а все 10 ушастых оставались в строю и не выглядели уставшими. Наконец убийца драфтира изловчился и швырнул один из своих клинков. Искривленный меч прочертил пространство и в мгновение ока вошел в глазницу лучницы Верланда. Стрелок рухнула, как подкошенная, тут же исчезая во всполохе искр. Но победителя это не спасло. Той секунды, которую он потратил на бросок оружия, хватило его коллеге, чтобы ударить со спины. Серия ударов, которые я с трудом вообще видел, и на перерождение отправляется еще один эльф. 1-1. Как бы ни было мне жаль уже выпитых зелий, а вмешиваться в этот бой я не собирался. Да, второй нужны тела эльфов, но пока что она обойдется. К тому же в схватке с такими зубрами мне придется рисковать самому. А зачем, если они и сами способны друг с другом разобраться? Добью победителя, если таковой останется, и дело с концом. Вот рухнул маг Верланда, успевший спалить убийцу драфтира. Следом практически одновременно с ним погиб второй чародей, получив по голове тяжелым щитом от танка. Схватка, которая тянулась так долго вначале, теперь переходила в свалку, где каждый умирал сразу же, как только допускал ошибку. Не прошло и минуты с момента первого убийства, а посреди зала не осталось вообще никого. Обе группы мифических игроков просто перебили друг друга, пойдя на смерть, лишь бы не дать соперникам и шанса на успех. Странное ощущение. Только что здесь шла эпическая битва, а теперь тишина и никаких следов игроков. Впрочем, можно смело двигаться дальше. Не стоит оставаться на месте, когда эльфы оказались всего в паре часов, причем обоими великими кланами. Это значит, что прорыв через Алерант удался. И черт его знает, сумели ли подчиненные Леандора восстановить свои порядки. Честно признаться, слабо верится, что они продержатся долго после того, как сразу два великих клана совершили против обороняющихся успешное наступление. Спустившись, я продолжил путь, намереваясь не делать перерывов в этажах хотя бы до 15-го. Иначе мой поход через региональное подземелье действительно превратится в гонку на выживание. Долго ли, коротко ли, но до своей цели я добрался. Босс не представлял особой опасности и помер буквально за несколько секунд. Хотя плюющийся едкими спорами цветок, бегающий на своих корнях, стал для меня сюрпризом. Таких тварей я еще, кажется, не встречал. Спускаться ниже я не стал. Устроил очередное лежбище и лег спать. На этот раз пробуждение случилось еще раньше прежнего. Когда я разлепил глаза, схватка уже подходила к концу. Драфтир добивал отряд Верланда. И в этот раз игроки оставались в живых. А значит, мне придется уничтожать их самому. Благо, эта группа была укомплектована только легендарными вещами, да и выжило только двое — танк и убийца. Так что, пока они праздновали победу, доставая зелья, я уже соткал заклинания вокруг их стоянки. Вспышка пламени выжгла кислород, заставив ушастых дышать пустотой. А ударившая с потолка молния добила убийцу. Танк остался стоять, хотя от него и шел дымок, а по частям доспеха все еще прыгали разряды, нанося ощутимый урон. Полоска жизни над эльфом стремительно сокращалась. «Ах ты, тварь!» — услышал я яростный крик. Видимо, он применил какой-то навык. Я увидел магический всплеск, разошедшийся во все стороны от эльфа, но до меня эта волна не докатилась, и эффекта оказать никакого не смогла. А я создал смерч, который обрушился на игрока и разорвал его на искры. Конечно, в любой другой ситуации мне бы пришлось этого танка ковырять долго и упорно, но он был сразу после боя, где впитал в себя непозволительно много урона. А потом и молнии мои добавили, так что победа была закономерна. Быстро осмотрев место битвы, я скормил второй всю найденную добычу, выпущенный под ударом молнии щит танка и парочку стрел, оставшихся после одного из лучников. Полоска насыщения людского центра управления от такого угощения сдвинулась лишь на самую чуточку больше, чем при употреблении обитателей оригинального подземелья. «Прожорливая дрянь!» — вздохнул я и направился к спуску на следующий этаж. «Я все слышу, Майкл!» — с нотками обиды в голосе отозвалась вторая. Желания извиниться перед машиной у меня не возникло, так что я продолжил путь. На то, чтобы дойти до конца регионального подземелья, у меня ушло еще 3 дня. Дважды я становился свидетелем схваток между эльфами великих кланов и один раз добил выжившего. Но как бы там ни было, передо мной был последний босс этого подземелья. Минотавр, орудующий 2 секирами, не стал ждать, когда я доберусь до него, и сам пошел в атаку. Двигался он быстро, одновременно уклоняясь от моих ударов и нанося свои. Наша скорость была примерно равна, однако, в отличие от меня, монстр вряд ли мог бы устоять. Земля под его копытами превратилась в жуткую грязь. Погрузившись по грудь, он взревел, забарахтался, пытаясь выбраться. Но я уже воткнул в распахнутую пасть глефу и провернул оружие, расковыривая содержимое черепной коробки. Вторая тут же сожрала все, что осталось от монстра, а я двинулся в сторону местного центра управления. Рогатая эльфийка уже ждала меня рядом с ним. «Региональное подземелье пройдено», — заговорила она, когда между нами оказалось не больше 5 метров. Ключ добыт. Предмет перекочевал из ее руки в мою, и я тут же убрал добычу в сумку. Оставался вопрос, кто встретит меня на поверхности? Войны Элеранда или других великих кланов? «Твоя личная награда, Архонт человечества», — меж тем объявила система. Вокруг меня заплясали искры, быстро прилипающие к предметам, надетым на меня. «Ты собрал 3 ключа», — продолжила она. «И за свое деяние получаешь право на повышение ранга 3 предметов. Выбирай с умом, Архонт человечества». Думать тут было, собственно, не очень. «Нагрудник, глефа и перчатки», — ответил я. Рогата исчезла мгновенно вместе с искрами. Я даже не заметил момента, когда озвученные мной вещи резко сменили ранг с легендарного на мифический. Уже внутренне приготовился к тому, что меня сейчас разорвет на части такая резкая смена, но ничего не произошло. Просто сияние предметов изменилось, как и их статус. К тому же у меня остались свободные ячейки для способностей, но выбирать их прямо сейчас я не стал. Портал, ведущий на поверхность, уже открылся и ждал меня. Через провал в пространстве была видна природа, время суток снаружи, яркий солнечный день. Однако вообще никаких живых существ не отображалось. А потому я сразу же приготовился бить по площадям, выданными мне зельями, и одновременно с этим улетать прочь. Ключ-то у меня и отобрать могут, если убьют, конечно. Подыхать я не собирался, тем более, что вторая накопила процентов около 90 на запуск магии. А это значит, что в мировом подземелье я обязательно доберу недостающее. Сделав несколько коротких вдохов-выдохов, я рванул в портал. Глава 21. Защитная сфера сотряслась от удара, стоило пространству вокруг меня обрести плотность. Я усилил мощность своих щитов и на всякий случай взлетел, чтобы уже с высоты нескольких сотен метров осмотреться. Вообще, конечно, взлетел — это громко сказано. Стоило только начать подниматься на несколько десятков метров, как я врезался в плотный энергетический купол, накрывший вход в 3-е региональное подземелье. Попробовал его взломать, но не получилось. Плотность энергетических потоков была такой, что я даже ощутить их не мог. Тот, кто сделал такую защиту, был архимагом, не меньше. С моим текущим уровнем пробовать прорваться через такую защиту нереально. Но это не значит, что мне стоит сложить лапки и сдаться на милость победителя. Кто, кстати, здесь вообще находится? Развернувшись, я посмотрел вниз. Там кипел бой. Эльфы сводной армии великих кланов Драфтира и Вероланда методично ломали защитников из клана Элеранд. Неписей под куполом, кроме меня, уже не было. Всех уничтожили. При этом сквозь купол то и дело прибывали новые эльфы. Защита здесь оказалась односторонней, пропуская переродившихся ушастых обратно в бой. Дела у эльфов Элеранда шли не очень. Их зажали и методично вырезали. Леандора здесь уже не было, как и его ближайшего окружения. Возникла идея спуститься и передать кому-то из эльфов Элеранда ключ от 3-го подземелья, чтобы он не достался другим кланам. Но я вовремя себя одернул. Передам ключ, Элеранд перестанет меня защищать. А перерождаться в этой грёбаной игре я еще не научился. Значит, что? Правильно, нужно выбираться отсюда. Но как, если меня сдерживает купол? Ответ на этот вопрос тоже был весьма простой. Нужно найти источник и устранить его. Зачем усложнять там, где нет ничего сложного? В моей руке появился один из флаконов бомб. Размахнувшись, я запустил его в ближайшую группу сражающихся, которая находилась как раз подо мной. Сразу же, не делая пауз, второй флакон отправил чуть левее, затем правее, а потом я и вовсе превратился в сеятеля, раскидывая взрывоопасную субстанцию в разные стороны. Внизу разверся самый настоящий ад. Алхимики игры постарались запихнуть во флакон всю убийственную силу, какую только сумели создать. Против нее не помогали ни индивидуальные щиты, ни блокираторы огня, вообще ничего. Жар стоял такой, что плавился даже камень. Несколько эльфов пробовало взлететь, но тут я уже встретил их магией. Удар цепной молнии прошелся не только по спасающимся бегством ушастым, но также и по тем, кто все еще оставался жив в творящемся на земле инферно. Новых эльфов, которые вбегали через купол, я сразу пронзал земляными копьями, отправляя их на новый круг перерождения. Эх, даже жаль, что у меня больше нет возможности убивать эльфов последней смертью. Сегодня я бы собрал хорошую жатву. Так продолжалось долго. Флаконов мне выдали достаточно. Магию я практически не трогал. А высокоуровневые эльфы никак не заканчивались. Они постоянно пребывали, не обращая внимания на боль и страдания. Ведь прежде чем умереть и переродиться, им приходилось испытать адские муки от жуткого пламени. Но это не останавливало ушастых. Они возвращались, чтобы сразу же отправиться на перерождение опять. И так по 10-му кругу, пока мне не стало надоедать. Я никак не мог найти источник защитного купола. Это не был игрок. Я гарантированно перебил не по одному разу всех, кто находился под этим непроницаемым творением. Значит, оставался артефакт, который все это время находился под куполом. Но сразу вопрос — внешний или внутренний? Если внешний, то добраться до него не получится, и нужно что-то выдумывать. Например, призывать на помощь Олкру. Архимаг людей сумеет разобраться со здешним кошмаром. Если артефакт внутренний и спрятан где-то здесь, под куполом, кидаться бомбами нужно заканчивать. Их и так мало осталось, так они еще и бесполезны против артефактов, насколько показала практика. Создав мощный поток ветра, прогоняя жар и пламя, я спустился на спекшуюся землю и взял в руки глефу. На меня тут же бросился какой-то наполовину обгорелый эльф. На его лице играла улыбка маньяка. Вместо того, чтобы страдать, ушастый радовался скорому перерождению и возможности выполнить задание. Одет эльф был весьма достойно. Броня отливала красным мифическим рангом. Значит, не из простых. «Это даже хорошо. Пора мне уже размяться». Не все же работать чистой магией. Пригнувшись, чтобы пропустить размашистый удар мечом над головой, я развернулся и сделал быстрый выпад глефой, обрубая противнику ноги. Лезвие сопротивления не встретило, и на землю рухнул коллега. Еще не переродившийся, но практически готовый к этому. Но кто ему сказал, что от меня так просто уйдешь? Ноги отправились в сумку. Сапоги и часть штанов больше не уйдут на перерождение. За ногами последовали руки со всеми кольцами и браслетами. Превратив противника в орущий обрубок, я и на этом не остановился. Наклонившись, я расстегнул броню и буквально содрал ее с тела. За нагрудником последовали все амулеты. Сейчас они разрядились, но в будущем обязательно пригодятся. Только после того, как я убедился, что брать с эльфа больше нечего, я отпустил его на перерождение. «Эльфы решили, что они поймали меня в ловушку?» Что могу сказать? Удачи им! Посмотрим, с какой скоростью они будут возвращаться теперь. Следующие 4 часа превратились для меня в один сплошной фарм. Я настолько наловчился раздевать эльфов, что на одно тело у меня уходило меньше минуты. И хочу сказать, интенсивность возвращающихся эльфов заметно упала. Неожиданно до ушастых дошло, что сражение с человеком приносит не радость и удовольствие, а боль, разочарование и убыток. Причем с последним они ничего не могли поделать. Я не позволял умирать до того, как забирал вообще все, включая безразмерные сумки. Наконец наступил момент, когда под куполом, кроме меня, не осталось никого. Эльфы закончились. Точнее, они не закончились, но установленная уже мной огненная стена по периметру купола не пропускала ушастых в обычной одежде. Для того, чтобы пробраться через установленную мной преграду, требовался минимум мифический ранг экипировки. Все остальные сгорали раньше, чем успевали добраться до меня. Сложилась патовая ситуация. С одной стороны, я не мог выбраться, с другой, меня тоже не могли поймать. Надеюсь, великий клан Алерант организуется и сумеет взломать защиту. Так-то я могу прожить здесь не один год, если сильно припечет. Главное, сигнализации побольше поставить, чтобы вовремя вырывали меня из сна. Но эльфы не желали ждать несколько дней, чтобы проверить мою стойкость. Они тоже прекрасно понимали, что если Алерант соберется, защитить артефакт, защищающий этот купол, не удастся. Мне же требовалось всего мгновение, чтобы взлететь. Потом ищи меня по всей игре. Ушастые ввели в бой тяжелую артиллерию. Сквозь огонь прошли трое, и мое заклинание даже опалить их не смогло. Фиолетовое мерцание экипировки показывало, что ко мне нагрянули лучшие из лучших. Когда-то я уже считал, но мне несложно посчитать еще раз. Реликтовые предметы добываются только после первого прохождения регионального или мирового подземелья. То есть 4 предмета за релиз. Ни больше, ни меньше. Релизов было меньше 300. Но для круглой цифры возьму именно это число. Получается, что за время существования игры было получено 1200 реликтовых предметов. Сколько из них было утеряно, уничтожено, ушло представителям других рас, не счесть. Поэтому видеть эльфов в полной реликтовой экипировке означало только одно. Передо мной крайне непростые ушастые. Те, кто имел право повелевать. Эльфы остановились в шагах в 20 от меня. Нападать не спешили. Зачем им спешить, если они считали себя сильнейшими существами игры? «У тебя есть возможность выйти отсюда живым, непись», — послышался мужской голос. «Отдай ключ, верни все предметы, что ты снял с наших бойцов, и можешь быть свободен. За тобой никто не последует». Я скорее ощутил, чем увидел, что этой тройкой дело не ограничилось. Все же правильно я поступил, что настоял сигнализации по всем краям своей импровизированной арены. Прямо сейчас ко мне подкрадывалось несколько невидимых убийц. «У меня другое предложение», — произнес я, удобнее перехватывая глефу. «Вы снимаете купол и не мешаете мне наслаждаться игрой. Тогда я не стану смотреть на ваши доспехи с точки зрения моей добычи. Так и быть, отпущу с миром». «Ты умрешь, непись!» — произнес все тот же голос, но в этот раз в тоне появилась нескрываемая ненависть. «Умрешь так, что будешь проклинать тот день, когда впервые вступил в мою игру! Схватить!» Эльфы продумали все идеально. Они знали, что я быстр. Поэтому они за считанные мгновения выстроили вокруг меня сеть из какого-то металла. Уверен, вздумая я прорваться, просто увяз бы в ней, как муха в паутине. Эльфы знали, что я умею летать, поэтому сверху на меня падала аналогичная сеть. Атака началась за пределами купола. И как только наступило время, 4 эльфов все с той же сетью полетели вниз, желая накинуть на меня нервущееся полотно. Процесс поимки неугодных был отработан настолько хорошо, что ничто не могло пойти не так. Эльфы предусмотрели все, кроме одного. Я боевой маг-универсал и умею не только летать и быстро бегать, но и в случае необходимости с легкостью могу превратиться в крота. Земля подо мной превратилась в пыль, и я провалился вниз метров на 5, не меньше. Вокруг головы сформировался воздушный пузырь для дыхания, после чего я начал продавливать свое тело вперед, превращая в невесомую пыль землю перед собой и уплотняя ее позади, толкая таким образом себя вперед. Как я и думал, защитный купол имел свои ограничения. Это был именно купол, а не сфера, и под землей стен не существовало. Прорыв проход метров на 200 от стены, я начал восхождение. Эльфы — народ ушлый, наверняка что-то придумают, даже против такого способа бегства. Поэтому мне нужно как можно быстрее выбраться из своей импровизированной ловушки. Вылетел я посреди огромной армии, окружившей купол. В глаза сразу попал его источник — огромный кристалл, из которого шел толстый луч энергии в сторону выхода из подземелья. Эльфы, которые готовились к битве со мной, встрепенулись, но действовали слишком медленно. Я успел взлететь и швырнуть в сторону артефакта все бомбы, что у меня оставались. После того, как последняя бутылка улетела в сторону кристалла, я на полной скорости рванул прочь. Все. Все свои дела здесь я закончил. Теперь нужно в Ло, чтобы сдать ключ и закрыть отношения с великим кланом Алерант. Вот только все пошло не так, как я рассчитывал. Позади меня произошел взрыв такой мощности, что противиться его напору я не смог. Меня подхватил мощнейший порыв ветра и словно пушинку начал мотать из стороны в сторону, желая разорвать. Мимо меня пролетали пласты земли и обломки деревьев, проверяя на прочность мою защиту. Уровень маны обнулился практически за мгновение. Я едва успел выпить эликсир на восстановление. Затем меня швырнуло на землю, и, протащив какое-то расстояние, оставила в покое. Ударная волна пошла дальше. Я же остался лежать, наполовину засыпанной землей. В голове все перемешалось. Кажется, это состояние называется